Эмиль только многозначительно ухмыльнулся. Он показал друзьям дом, подвал, где размещались кухни, огромные погреба, таинственную гастрономическую лабораторию, предназначенную для узкого круга друзей, знатоков кулинарии и пивоварения. Затем через высокий зал Эмиль вывел гостей к изящно изогнутой лестнице. Они поднялись по ней и осмотрели 15 комнат, столовую, бильярдную и, в первую очередь, просторную круглую гостиную, увенчанную огромным куполом. Зал был расписан Гюбером Робером и Верне. Каминную доску подпирали креатиды карарского мрамора. «Только заодно это мы выложили 40 тысяч ливров», — сообщил Эмиль. И камердинеры, и господа придерживались принципа «ничему не удивляться». Однако блеск и богатство дома произвели на гостей впечатление, и слава о нем распространилась. Когда Пьер впервые проснулся утром в своем новом жилище, к его леве собрались уже все, кого он желал у себя увидеть. Барон де Труатур, шевалье де Клонар, мосье Ренье из Верховного суда — все до одного. Деловые знакомые и кредиторы Пьера заявляли, что их не проведешь, что дом выстроен взаймы на их деньги. И все-таки это сверхроскошное, сверкающее позолотой здание им импонировало, и все-таки они были готовы одолжить еще денег его владельцу. Отпуская злые, не в бровь, а в глаз бьющие шутки насчет безмерной варварской роскоши дома, посетители завидовали человеку, обладавшему, несмотря на то, что он был от рождения банкротом, способностью строить такие дома. С невозмутимым лицом, бесстрастно и молча, ходил по великолепным комнатам секретарь Мегрон. Он по-своему осторожно и тихо, скорее манерой держаться, чем словами, предостерегал Пьера от нового нелегкого бремени и теперь взирал на всю эту мишуру с большой неприязнью. Он знал до последнего су стоимость каждой вещи и с неодобрением подсчитал, что, например, деньгами, выброшенными на статую Ариадны, можно было бы заплатить за сахар, поставленный фирмой Рош. Однако архисолидный мосье Мегрон чувствовал себя тем теснее связанным с фирмой Горталис и ее шефом, чем несолиднее она становилась. Он проклинал увлечение Пьера, стоимость которых опрокидывала все его Мегрона кропотливые расчеты. Но без этих непрестанных волнений жизнь ему давно бы опостыдила. Некоторые дельцы намекали Мегрону, что одна крупная уважаемая фирма весьма заинтересована в сотрудничестве человека таких дарований, и у мосье Мегрона были основания полагать, что это приглашение исходит от мосье Ленормана. Участвовать в колоссальных предприятиях мосье Ленормана и занимать влиятельный пост, пожалуй, очень заманчиво, но еще заманчивее быть правой рукой мосье де Бомарше. Сам мосье Ленорман одним из первых навестил Пьера на новом месте. Маленькие глубоко сидящие глаза тучного господина меланхолически оглядывали тяжелую роскошь дома. «Поразительно, как этот малый умеет наслаждаться богатством в долг, не допекая себя ни заботами, ни соображениями вкуса. Будь это возможно, Пьеро, наверное, носил бы этот дом на пальце, вдобавок к своему непомерно большому бриллианту. Разумеется, среди добра, собранного здесь Пьером, было несколько по-настоящему достойных обладания вещей, и мосье Ленорман желал ими обладать, например, камин с кариатидами, очень подошел бы к музыкальному залу его парижского дворца, а портрет Дезире, работы Кантена де Латура, оказался бы как нельзя более на месте в гардеробной замка Этьёль. Тихим жирным голосом он поздравил Пьера с тем, что дела его идут явно лучше, чем он Шарло предсказывал. Только на какую-то долю секунды, когда он взглянул на Бастилию, в углах его рта появилась зловещая улыбка. Та, для которой создавалось все это великолепие, Тереза, казалось, не испытывала особого энтузиазма. Ее собственные комнаты, как она и желала, очень простые, были подобны острову среди блеска и суеты, да и сама она, сидя за столом с Пьером и его гостями, казалась какой-то чужой. Первый раз, обходя с Пьером новый дом, Жюли принялась была стричь. Затем, в восторге от богатства и роскоши этого жилья, она неожиданно бросилась брату на шею и воскликнула, смеясь и плача: «Ты самый великий, самый лучший, Пьеро!»